Глава 9. Оставив озеро за спиной, принц решил возвращаться другим путем. Ту тропу прокладывала богиня, и, скорее всего, ее уже нет. Попробуем вернуться к деревушке по солнцу. Амиран вновь принялся ворчать о подозрительности деревушки, но молодым людям не терпелось выбраться из странного мрачного леса. С закатом солнца озеро, мягко сияя, растаяло, оставив лишь небольшую песчаную котловину. Пробираться по лесу в сгустившихся сумерках было непросто. Герцог чертыхался. Принц шипел разбуженным змеем. Но вдруг старый гвардеец поднял руку и прижал пальцы к губам. А потом энергичным жестом кивнул на несколько деревьев, плотно сцепившихся ветвями. Среди шорохов леса проступил отчетливый хруст. По тропе, на которую путешественники решили не возвращаться, шли люди. Невзрачная серая одежда растворяла их силуэты в сумраке. Лошадей с ними не было, но в тишине несколько раз отчетливо прозвучали удары железа о дерево, а потом послышались слова. «Черт! Сколько нам еще тащиться, Кром?» «Тихо! Возможно, они еще не спят. Опять все вокруг кровище измажем, да и одежду попортим». «Злопамятный ты, Кус! Все мне малиновый камзол забыть не можешь! Кто ж знал, что этот купчина так лихо умеет ножиком махать?» «Костра не видно. Да спят уже, поди. Купцы люди серьезные. Солнце село, спать пора». «Тихо вы, болтуны!» «Да ладно тебе, Кром!» Раздался звук затрещины, и шаги понемногу удалились. Только тут принц почувствовал, как крепко он вцепился в поводья, и, осторожно разжав пальцы, посмотрел на остальных. «А я говорил, не нравится мне та деревня», — буркнул Амиран. «Нужно уходить, пока они не вернулись». И в молчаливом согласии мужчины двинулись к тракту.